спор шел в общем за Грецию и Рим, под чьим влиянием они окажутся. С одной стороны – Египет, Вавилон, Ассирия, Македония. С другой – Арата, ваша праукраина, затем Троя, Скифия, Персия и Спарта. Но в целом античный мир оставался под египетской духовной гегемонией, и это наложило отпечаток на духовный облик всей Западной Европы. Иудейский духовно-социальный ген никак не мог оплодотворить эту красавицу. В VII веке евреев прогнали из Испании. Потом католичество выработало в себе сильные антииудейские ферменты, препятствующие реализации библейского пророчества о поселении Иофета в шатрах Симовых. А восток Европы, точнее Препонтида, приняли Сима в свое лоно, и отсюда он пошел в Западную Европу. И лишь после этого началось духовное преображение, и Европа начала обретать утерянную истину. О чем больше всего заботились евреи, что предписывал им закон Моисея? Изоляцию. Никакой ассимиляции с другими народами, никаких позитивных контактов, никаких передач и приемов обычаев, веры, культов других народов. Иудаизм – национальная религия единственного в своем роде, богоизбранного народа. Только с ним Бог заключил союз, договор, и ни с кем больше. Все остальные – варвары, язычники, гои. И надо делать все, вплоть до использования жестоких мер, чтобы Иофет до срока не вселился в семитские шатры. В этом главная задача иудейской церкви и государства. Вот квинтэссенция Моисеевых законов. И вдруг на землях далекого, северного Причерноморья один из тюркоязычных народов, осколок гуннского суперэтноса, входит в шатры Симовы, принимает иудаизм. И сами иудейские пастыри этому всячески способствуют. Палестина как бы перемещается в степи Препонтиды, а Иерусалим – в Киев. Как? Почему? Зачем? Это явление из ряда вон выходящее. Его не объяснишь ни экономическими, ни политическими, ни этническими факторами. Но оно имеет великий духовный смысл. Как же это произошло? Через 70 лет после распятия Иисуса Христа в точности исполнилось библейское пророчество о разрушении иудейского храма в Иерусалиме, гибели Израиля и рассеивании евреев по другим народам и странам. Проникновение иудеев в Европу на ранних этапах – это целая драма, кульминация которой приходится на Испанию VII-VIII веков. Европейский Иофет не пошел в шатры Симовы. Вскоре была создана инквизиция в Западной Европе, а затем начались позорнейшие крестовые антиарабские и антииудейские походы и погромы. И тогда Сим заходит к Иофету с другой стороны, через восточный край Европы, где на развалинах империи Аттилы образовался хазарский каганат со столицей Итиль в низовьях Волги. В конце VIII века государственной религией хазар стал иудаизм. Это было единственное иудаистское государство в мире со времен гибели Израиля, первый век. До рождения нового Израиля в 1948 году, то есть уже в нашем веке. Генетически хазары были тюрки, выходцы с берегов Амура. Понимаете теперь, почему Сталин создал еврейскую автономную область в Хабаровском крае? Но не чистые тюрки. На восточных берегах Черного моря жил народ Ашкеназ, его родоначальник, внук Иофета. Рослый, рыжеволосый, белокожий. Хазары – помесь тюрков с ашкеназами. Эта помесь и стала иудаистской по духу, то есть приняла иудейскую веру. Я уже говорил, что Моисей, его подлинное имя Хазарсев, по матери был родом из племени ашкеназов. Теперь дух Хазарсева Моисея вселился в тело своего народа и через него в хазар. И произошло это на украинских землях. Хазары-иудаисты овладели Киевом, всей нынешней Украиной и распространили свое влияние до Новгорода. Киев стал духовной столицей не только хазар-ашкеназов, но и всего иудейского мира. Иерусалим в это время потерял роль духовной столицы иудеев.